29 июня 2030 года. Пространство протектората старших. Рукав щита Центавра. Система звезды Бейт. Борт тяжелого крейсера «Ярость стаи». Альфа Тирах нервно мерил шагами адмиральскую каюту тяжелого крейсера «Ярость стаи», напоминая загнанного в угол зверя. В сущности, во многом так оно и было. Совет бурлил возмущением, и главной мишенью недовольства большинства его членов являлся именно он, глава флота Единения, позволивший человеку, уже не единожды перешедшему дорогу бейтанов, втянуть их расу в авантюру, которая закончилась блокадой и состоянием войны с Альянсом 23-х, явно побеждающим в начавшемся грандиозном противостоянии. «Я понимаю, что, заключая сделку с землянином, ты действовал исключительно в интересах Единения», сказал Тирыху Альфа Большой Стаи, когда они остались одни после очередного скандального заседания Совета. «Но ты должен отдавать себе отчет, что результат получится, мягко говоря, не таким, как мы ожидали. Флот понес потери. Один только ремонт «Ярости стаи» обошелся нам в сумму, сопоставимую со сметой на постройку легкого крейсера. Впрочем, на фоне всего остального это незначительная мелочь. Я знаю, Альфа, и не питаю иллюзий по поводу своей дальнейшей судьбы. Ты уже решил, кто сменит меня на посту главы флота? С чего ты решил, что я собираюсь снять тебя с должности? Совет в ярости, Альфа, и по сути они правы. Единение бейтанов никогда не лезло в большую политику. У нас была своя ниша в сером периметре, и мы неплохо себя в ней чувствовали, стараясь не влезать в разборки между ведущими расами протектората. И это было правильно. Ты действительно считаешь, что шанс, выпавший нам в связи с появлением в сером периметре подполковника Вершинина, не стоил того риска, на который мы пошли? Удивленно прорычал Альфа. Стоил. Не стал спорить Тирах. Но не сработал. И в итоге мы проиграли. Если бы мы не заключили сделку с Земной Федерацией, во вспыхнувшей войне Единение могло бы остаться нейтральным или же в удобный момент присоединиться к побеждающей стороне. Мы никогда не были союзниками людей и фархайцев, но наше участие в сражении, унесшем жизнь танланского наследника, автоматически поставило нас в разряд врагов Альянса. В итоге мы потеряли все, что создавали десятки лет. Сеть наших форпостов в пространстве серого периметра разрушена. Флот Единения действительно понес потери, впрочем, не такие уж значительные. Но начало войны разделило его на две части. И судьба эскадры, оставшейся в системе Тинны, неизвестна. Наша система блокирована, причем не только физически, но и информационно. Мы даже не знаем, существует ли еще Империя и ее союзники. «Зачем ты говоришь мне все это, Тирах? Думаешь, я не в курсе, как обстоят наши дела?» «Дело не в этом, Альфа. Конечно, ты все знаешь. А раз так, то я уверен, понимаешь и то, что за случившееся кто-то должен ответить. И я являюсь лучшей кандидатурой, что и показывают обвинения, прозвучавшие на заседании Совета». «Совет!» Альфа пренебрежительно взмахнул лапой. «Сейчас война, Тирах. И все ключевые решения единолично принимает Альфа Большой Стаи. А я не вижу реальных причин отстранять тебя от командования». «Совет силен, Альфа», — негромко возразил командующий флотом. «И твой конфликт с ним сейчас пойдет только на пользу нашим врагам. Не слишком ли высока цена за сохранение мной поста главы флота?» «Не ты один в этом участвовал. Есть еще Геррант». «Он всего лишь старший вожак, пусть и не совсем обычный. На роль виновника во всех наших проблемах он не подходит, должностью не вышел. Да и не стану я его сдавать. Геррант просто выполнял мои приказы, причем делал это хорошо. К тому же не факт, что он еще жив. После того, как его волк прошел через древний портал вслед за землянином, никакой информации о его судьбе не поступало». Тот разговор так ничем и не закончился. Тирах пока формально оставался главой уполовиненного флота Единения, намертво запертого в пределах своей столичной системы. А большинство в Совете продолжало требовать его крови. И даже Альфа Большой Стаи, похоже, уже устал от этого давления и начал сомневаться в правильности принятого решения не отстранять Тирыха от занимаемой должности. Бездействие разлагает, особенно когда оно вынуждено и основано на бессилии хоть как-то повлиять на ситуацию. Рык сигнала боевой тревоги Тирых воспринял чуть ли не с облегчением. Ему, привыкшему к энергичным действиям, любое изменение обстановки казалось благом, способным вырвать его из вязкого болота неопределенности. «Мостик, доклад!» — зарычал альфа-флота, активируя коммуникатор. «Сканеры засекли неизвестный корабль на высоких орбитах Фоста», — немедленно доложил дежурный вожак. «Идентификации не поддается. У него совершенно невозможное маскировочное поле». «Где?» — взревел Тирах. Появление потенциального противника прямо над планетой-прародительницей Бейтанов в сердце столичной системы выглядело какой-то ересью. «Альфа, цель снизила мощность маскировочного поля. Есть идентификация. Это малый разведчик имперской постройки. Проект «Фрактал». «Теперь хотя бы понятно, почему у него не сработал артефакт-блокиратор», — с едва заметным облегчением в голосе прорычал Тирах. «Формально люди наши союзники». И пока они не пытаются атаковать, артефакты старших не активируются. «Вызов с имперского корабля. Они просят на связь тебя, Альфа, и требуют закрытый канал». «Переведи вызов на мою консоль и передай эскадре приказ выслать навстречу людям эсминец. Вот только без агрессии. Никакой стрельбы и резких маневров. У нас не так много союзников, чтобы ими разбрасываться». Канал связи активировался. И над консолью возникло изображение кабины корабля-разведчика. На Тирахе скрестилось три пары глаз, владельцев которых, кроме, пожалуй, одного, со скучающим видом сидевшего посредине, альфа-флот единения уже не раз в своих мыслях поминал очень разными словами, далеко не все из которых были цензурными. «Рад снова видеть тебя, альфа-Тирах», — с легкой улыбкой произнес генерал Вершинин. «Приветствую, Альфа». Коротко поздоровался старший вожак Герант. «Мрррр!» — добавил Шерхан, присоединяясь к словам старших товарищей.